На другое утро мы бросили якорь на Фуншальском рейде. У меня было условлено с братом, что он постарается раньше нас попасть в Фуншал, и вот мы тут, а его что-то не видно. Мы уже стали льстить себя надеждой, что прибыли первыми, когда его вдруг заметили в лодке, которая подошла к Фраму. Брат услышал от нас, что на судне все благополучно, а мы получили от него кипу газет и писем с вестями из дома. Какой-то суетливый человечек, объявивший, что он доктор, и как таковой явился проверить состояние нашего здоровья, поспешно дал задний ход, когда наверху трапа его встретило два десятка широко разинутых по случаю жары собачьих пастей. Интерес ученого мужа к нашему здоровью сразу испарился. Теперь его заботила целость собственных конечностей. Поскольку Фуншал был нашим последним контактом с внешним миром, были приняты меры, чтобы всесторонне пополнить наши запасы. Особенно важно было запасти, возможно, больше пресной воды. Расход будет огромный. Надо сделать все, чтобы не остаться без воды. И уж мы постарались заполнить драгоценной влагой все наличные сосуды и вместилища. Даже в большую шлюпку, помещавшуюся как раз над большим люком, налили около 5000 литров. Довольно рискованный эксперимент, чреватый неприятными последствиями в случае сильного крена. Но мы тешили себя надеждой, что в ближайшие недели продержится хорошая погода без большой волны. Во время нашей стоянки в Фуншале в меню собак было внесено весьма приятное для них разнообразие. Они дважды получили по доброй порции свежего мяса. Не успеешь оглянуться, и целые лошадиные туши как не бывало, и так оба раза. Сами мы, естественно, воздавали должное имевшимся здесь в изобилии фруктам и овощам. Это была наша последняя возможность, и мы стремились использовать ее до конца. Стоянка в Фуншале продлилась больше, чем мы предполагали. Механики сочли необходимым поднять винт, чтобы проверить подшипники. Они попросили на эту работу 2 дня, и пока 3 механика трудились на жаре, остальная команда воспользовалась случаем поближе осмотреть город и его окрестности. На берег сходила по половине команды за раз, состоялась экскурсия к одному из многочисленных туристских отелей в горах, окружающих город. На фуникулёре легко поднимаешься на высоту несколько 100 метров. За полчаса, что продолжается подъем, можно вполне налюбоваться замечательным плодородием этого чудесного острова. В отелях прекрасный стол и, конечно, еще более прекрасное вино. Нужно ли говорить, что мы оценили и то, и другое? Спуск совершается более примитивным способом на санях. Наверное, читатель опешит, услышав о санных поездках на Мадейре. Для пояснения сообщу, что у саней деревянные полозья, а дорога вымощена очень гладким черным камнем. Скорость спуска по крутым склонам приличная. Каждые сани тянут или толкают 3-4 смуглых островитянина, у которых что ноги, что легкие, на зависть. Как курьез можно упомянуть, что фуншальские газеты сразу же связали нашу экспедицию с Южным полюсом. Местные газетчики не представляли себе, насколько ценна животрепещущая новость, которую они выпускали на мировой рынок. Ее восприняли как обычную газетную утку, состряпанную на том лишь основании, что если полярное судно идет на юг, речь может идти только о Южном полюсе. Случайно утка на сей раз попала в цель. К счастью для нас, она не вылетела за пределы Мадейры. К вечеру 9 сентября начались приготовления к отплытию. Механики поставили на место винт и проверили его в работе. Все припасы были погружены, хронометры проверены. Оставалось только избавиться от назойливых лодочников, которые роились вокруг Фрама на своих маленьких посудинах, похожих на плавучие лавочки. Мы живо спровадили торгашей вниз по трапу. Кроме экипажа, на судне остался лишь мой брат. После того, как мы таким образом полностью изолировались от внешнего мира, настала, наконец, долгожданная минута, когда я смог сообщить всем своим товарищам о принятом год назад решении идти на юг. Полагаю, все, кто был тогда на Фраме, будут долго помнить этот душный вечер на рейде в Фуншале. Всех людей вызвали на палубу, не знаю, о чем они думали, но уж во всяком случае не об Антарктике и Южном полюсе. Лейтенант Нильсон держал в руках большую свернутую карту, и я заметил, что многие вопросительно глядели на нее. Немного слов понадобилось, чтобы каждый понял, откуда ветер дует и каким отныне будет наш курс. Помощник начальника развернул карту Южного полушария, и я коротко рассказал о своем расширенном плане, объяснил также, почему не говорил об этом до сих пор. Рассказывая, я поглядывал на лица слушателей. Сначала на них, как и следовало ожидать, было написано недвусмысленное изумление, но это выражение скоро сменилось другим. Я еще не договорил, а уже все сияли и улыбались, и я не сомневался в ответе, когда под конец стал опрашивать каждого в отдельности, пойдет ли он со мной. И верно, какую бы фамилию я ни назвал, у всех был готов утвердительный ответ. И хотя я ждал, что так и будет, трудно выразить радость, которую я испытал, видя, с какой готовностью мои товарищи вызвались мне помочь в этом важном деле. Впрочем, похоже было, что не один я доволен. В тот вечер на палубе царило такое оживление, что можно было подумать, будто мы уже благополучно завершили наш поход, а не стоим в самом начале пути. Правда, времени на обсуждение великой новости не было. На это у нас будет еще не один месяц, а сейчас главное – приготовиться к выходу в море. Команда получила 2 часа на то, чтобы написать домой своим близким о происшедшем. Судя по тому, как быстро были написаны письма, они были не очень длинные. Всю почту вручили моему брату, он взял ее с собой в Кристианию, а оттуда уже разослал письма по соответствующим адресам, но только после того, как об изменении нашего плана было объявлено официально. Сообщить новость моим товарищам было несложно, и они ее приняли как нельзя лучше. Другой вопрос, что скажут у нас в Норвегии, когда об этом станет известно публике? Позднее мы узнали, что говорили и хорошее, и дурное. Но в ту минуту нас это мало заботило. Брат взялся передать, куда мы направились, я ему нисколько не завидовал. Последнее крепкое рукопожатие, и он покинул нас, прервалась наша связь с беспокойным миром. Мы были предоставлены сами себе. Нельзя сказать, чтобы нас это очень угнетало. Мы вышли в свое долгое плавание, словно на танцплощадку, никакого намека на грусть, обычный спутник всякого прощания. Люди смеялись, шутили, звучали более или менее удачные остроты по поводу оригинальности нашего положения. Якорь подняли на редкость быстро, и не успели мы с помощью дизеля выйти из гавани с ее невыносимой духотой, как все паруса, на радость нам, наполнились прохладным свежим северо-восточным пассатом. Собаки, которым Фуншал, наверное, показался излишне жарким, дали выход своей радости по поводу желанной прохлады, устроив громкий концерт. На этот раз мы сочли возможным не лишать их этого удовольствия. На следующее утро после нашего отплытия с Мадейры выйти на палубу было сплошное удовольствие. Все здоровались как-то особенно радушно, у всех в глазах сияла улыбка. Неожиданный оборот дела, совершенно новый строй мыслей и представлений, все это подействовало как бодрящий душ на тех, кто еще накануне ориентировался на мыс Горн. Большинство с улыбкой говорили, как это они не догадались прежде, в чем дело. «Ну и пень я, раньше не сообразил», — сокрушался Бек, сплевывая за борт кусок жевательного табака. «Ведь если разобраться, все было яснее ясного. Эти собаки, этот роскошный дом с огромной плитой и клеенкой на столе, да и все остальное, любой дурак смекнул бы, чем это пахнет». Я попытался утешить его, сказал, что задним числом легко рассуждать правильно. А вот я только рад, что никто раньше времени не узнал, куда мы идем. Конечно, тем из нас, кому приходилось помалкивать и всячески изворачиваться, чтобы не выдать тайну, тоже приятно было облегчить душу. До сих пор мы, как говорится, играли в темную. Теперь ничто не мешало нам раскрыть карты. Как часто разговоры заходили в тупик только потому, что те, у которых было множество вопросов, не решались их задать, а те, кто мог бы кое-что рассказать, не хотели этого делать. Зато теперь у нас было о чем потолковать. появилась вдруг такая обширная тема, что неизвестно, с чего и начать. На Фраме было много людей с богатым опытом многолетнего пребывания в Арктике. Зато великий антарктический материк практически для всех был терра инкогнито. Из всего экипажа один я видел Антарктику, кое-кто из моих товарищей, огибая в прошлом мыс Горн, возможно, видел антарктический айсберг. Вот и все. Вряд ли многие члены команды имели время и случай основательно познакомиться с тем, что уже было проделано для исследования южных полярных областей, с рассказами о тех, кто до нас старался расширить познание человечества об этой негостеприимной части света. Да и к чему? Зато теперь для этого были все основания. Я считал крайне необходимым, чтобы каждый основательно изучил отчеты прежних экспедиций. Только так можно было заранее составить себе хоть какое-то представление о характере нашей задачи и условиях, в которых нам предстояло работать. Для этого на Фраме была целая библиотека литературы об Антарктике, все, что написали многочисленные исследователи этих областей, от Джемса Кука и Джемса Кларка Росса до капитана Скотта и сэра Эрнста Шеклтона. Примечание. Джемс Кук – знаменитый английский мореплаватель 18 столетия. Под его руководством совершены на парусных судах три кругосветных плавания, во время которых сделаны крупнейшие географические открытия в Тихом океане. Во втором плавании в 1872-1875 годах судно «Резолюшн» под командованием Кука совершило кругосветный рейс в Южном океане. Дважды в Тихом океане и один раз в Атлантическом судно заходило южнее полярного круга. Это плавание доказало, что в умеренных широтах южного полушария сплошным кольцом простирается океан. Кук не отрицал, что к югу от маршрута его судна может быть материк. Примечание А.Ф. Трешникова. Роберт Скотт, начальник английской экспедиции в Антарктику в 1902-1904 и в 1911-1912 годах. Соперник Амундсена в завоевании Южного полюса. Погиб в Антарктиде в марте 1912 года при возвращении с полюса. Примечание А.Ф. Трешникова. Эрнест Шеклтон. Англичанин, участник первой экспедиции Скотта, в 1908-1909 годах организовал в Антарктику свою экспедицию, возглавлял поход к Южному полюсу, но, не дойдя до полюса 180 километров, вынужден был вернуться из-за недостатка продовольствия. Примечание А.Ф. Трешникова. Конец примечания. И мы усердно пользовались этой библиотекой, особенно ценились книги двух последних авторов. Их прочли от корки до корки все, кто мог. Хорошо написанные и прекрасно иллюстрированные эти отчеты давали очень много. Таким образом, мы не жалели времени и труда на теорию, но и практика не была забыта. Как только мы вошли в полосу Пассата, где практически неизменные направления и силы ветра вполне позволяли сократить число вахтенных, наши специалисты начали приводить в полную готовность разнообразное снаряжение для зимовья. Конечно, с самого начала было сделано все, чтобы каждый предмет снаряжения был, возможно, лучше и совершеннее, однако не мешало хорошенько все проверить еще раз. Такое сложное хозяйство, как наше, никогда не приведешь в идеальный порядок. Всегда найдется, что подправить. Как мы позднее увидим, не только в долгом плавании, но и во время еще более долгой антарктической зимы, мы постоянно были заняты подготовкой к санному переходу. Наш парусный мастер Ренне превратился, можно сказать, в портного. Гордостью Ренне была швейная машина, которую он благодаря хорошо подвешенному языку сумел раздобыть на Хортенской верфи. Для него было великим горем, когда по прибытии к ледяному барьеру пришлось передать свое сокровище береговому отряду. Он никак не мог понять, зачем нам швейная машина на Фрамхейме. И как только Фрам пришел в Буэнос-Айрес, Ренне первым делом заявил местному представителю фирмы «Зингер», что ему совершенно необходимо возместить эту потерю. Красноречие и тут ему помогло, он получил новую машину. Нет ничего удивительного в том, что Ренне любил свою швейную машину. Он одинаково ловко и умело пользовался ею для всевозможных работ – парусных, сапожных, шорных и портновских. Он устроил мастерскую в рубке, и там его машина жужжала без передышки в тропиках, в полосе западных ветров, среди дрейфующих льдов. Но как ни проворно работал наш парусный мастер, заказы поступали еще быстрее, а Ренне был из тех людей, честолюбие которых выражается в том, чтобы, возможно, быстрее сделать, возможно, больше. С возрастающим удивлением он убеждался, что здесь всей работы никогда не переделаешь, как ни старайся, непременно что-то еще остается. Перечислять все, что вышло из его мастерской в эти месяцы, было бы слишком долго. Достаточно сказать, что все было выполнено превосходно и с поразительной быстротой. Сам он, пожалуй, больше всего ценил маленькую трехместную палатку, которую мы потом оставили на Южном полюсе. Не палатка, шедевр. Она была из тонкого шелка, в сложенном виде можно в карман затолкать, вес от силы килограмм. На этой стадии мы не могли с уверенностью сказать, что все, кто пойдет на юг, достигнут 90 градуса. Напротив, в наших приготовлениях мы должны были исходить из того, что кому-то придется возвращаться. Упомянутой палаткой я предполагал воспользоваться, если на последний этап выйдут два или три человека, поэтому и делали палатку как можно легче и меньше. К счастью, нам не пришлось ею воспользоваться. Когда мы дошли до цели, было решено, что лучше всего будет оставить шедевр Ренне на полюсе как ориентир. На попечении нашего парусного мастера не было ни одной собаки, у него для этого не было времени. Правда, он охотно помогал мне присматривать за моими 14 друзьями на мостике, и все-таки что-то мешало ему поладить с собаками. Полная палуба собак как-то не вязалась с его понятием о жизни на судне. Он смотрел на эту аномалию с каким-то презрительным состраданием. «Эй, да у вас тут на корабле собаки!» — частенько говорил он, выходя на палубу и оказываясь лицом к лицу со зверями. Бедные звери и не помышляли о том, чтобы покушаться на особу Ренне, но он им долго не доверял. Он только тогда чувствовал себя спокойно, когда на собаках были намордники. В числе предметов снаряжения, о которых мы особенно пеклись, естественно, были лыжи, ведь им, по всей вероятности, предстояло стать нашим главным оружием в предстоящей битве. Как ни поучительны были для нас отчеты Скотта и Шеклтона, мы не могли понять, почему в них говорится, что от лыж на ледяном барьере не было никакого толка. Из описаний снежного покрова и прочих условий у нас, наоборот, складывалось впечатление, что там только на лыжах и можно передвигаться. Мы не пожалели сил, чтобы обеспечить экспедицию хорошими лыжами, и для ухода за ними у нас был опытный человек Улаф Бьёланд. Имя этого замечательного лыжника говорит само за себя. Когда при уходе из Норвегии возник вопрос, где хранить наши лыжи, мы решили, что ради них стоит потесниться, и все лыжи поместили под потолком носовой кают-компании. Лучшее, что мы могли придумать. Бьёланд, который последние месяцы пробовал свои силы на не совсем привычном для себя поприще моряка, во время перехода через полосу пассатов вернулся к ремеслу столяра и лыжного мастера. Лыжи и крепления были нам поставлены одной фирмой в Кристиании. Оставалось только пригнать железные скобы и пяточные ремни к обуви каждого участника, чтобы все было в полном порядке, когда мы подойдем к барьеру. Мы заготовили лыжи для всех, чтобы и те, кто останется на судне, могли во время пребывания у барьера при случае пройтись на лыжах. За время плавания Бьёланд изготовил на все 10 саней по паре запасных полозьев. При этом мы исходили из опыта эскимосов. У этих детей природы прежде не было материала, которым можно было бы покрывать полозья. Они выходили из положения, намораживая слой льда. Конечно, для такой работы нужен навык и большое терпение, зато ледяное покрытие, без сомнения, превосходит все остальные. Мы собирались испытать этот способ на барьере, но собаки тянули так хорошо, что можно было спокойно обходиться полозьями из стали или гикори. Первые две недели после выхода из Мадейры держался настолько свежий северо-восточный пассат, что можно было с одними парусами развивать и даже превышать расчетную среднюю скорость. Поэтому машина могла отдохнуть, а механики заняться наладкой. Они без конца наводят чистоту и порядок в машинном отделении, им все мало. Неттвет воспользовался случаем заняться любимым делом, кузнечным ремеслом. Молот и наковальня не простаивали. Если у Ренна всегда находилось что пошить, то у Неттведда было что ковать. Обивка на полозья, ножи, тюленьи богарки, ободья, болты, сотни крючьев для собак, цепи и так далее и тому подобное. Мы давно вошли в Индийский океан, а на юте день-деньской звенела наковальня и летели искры. Правда, в полосе западных ветров было нелегко заниматься кузнечным делом. Не так-то просто угодить точно по шляпке гвоздя, когда опорой служит неустойчивая палуба, и не очень-то приятно, когда горн по нескольку раз в день заливает водой. Во время подготовки к экспедиции кое-кто в Норвегии шумел о якобы плачевном состоянии корпуса Фрама, дескать, он плохо ремонтировался, течет как решето, да что там, прогнил весь насквозь. Странно выглядят все эти разговоры теперь, когда подумаешь о плавании, которое проделал Фрам за 2 года. 20 из 24 месяцев провел он в открытом море, к тому же в таких водах, где крепость судна подвергается очень серьезному испытанию. А Фрам, такой же крепкий, мог бы без всякого ремонта проделать все плавание сначала. Мы, члены экспедиции, еще до выхода из гавани прекрасно знали, насколько беспочвенны и нелепы эти разглагольствования о гниле, знали также и то, что вряд ли найдется на свете такое деревянное судно, на котором не приходилось бы время от времени откачивать воду. При остановленном дизеле мы убедились, что достаточно поработать 10 минут ручной помпой каждое утро. Вот и вся течь. Словом, в корпусе Фрама никаких изъянов не было. Иное дело такелаж, тут было что покритиковать. Его недостатки всецело объясняются проклятой необходимостью считаться с финансами. На фок-мачте должно было быть 4 прямых паруса, а у нас было всего 2. На бушприте было 2 кливера, а нужно было ставить 3, да и денег не хватило. В полосе пассатов мы пробовали для компенсации ставить лисель рядом с фоком, а выше марсареи трюмсель. Не могу сказать, чтобы эти импровизированные паруса украшали судно, но они прибавляли нам скорость, а это гораздо важнее. В эти сентябрьские дни мы продвигались на юг довольно быстро. К середине месяца мы уже далеко зашли в тропический пояс. Особой жары мы не чувствовали. Вообще, на ходу в открытом море жара не очень дает себя знать. В штиль на парусном судне, когда солнце в зените, основательно припекает, но ведь у нас работала машина, так что воздух не застаивался. Во всяком случае, на палубе. Хуже обстояло дело в каютах под палубой, где порой становилось чертовски тепло, как любил выражаться Бек. У наших отличных в целом кают был один порог, полное отсутствие иллюминаторов. Никак нельзя проветрить. Но большинство из нас считало, что с этим вполне можно мириться. Из 2 кают-компаний носовая, безусловно, была предпочтительной в жару. В холодных зонах, вероятно, было бы наоборот. На носу ведущий под баком к трюму коридор позволял проветривать помещение. На корме это было сложнее, да тут еще сказывалась близость машины. Жарче всего приходилось, конечно, механикам. Но неистощимый на выдумку Сюндбек изобрел способ улучшить вентиляцию, так что даже и в машинном отделении была относительно сносная атмосфера. Часто спрашивают, что все-таки лучше, сильная жара или сильный мороз? На этот вопрос нелегко дать однозначный ответ. И то, и другое неприятно, а что неприятнее, в конечном счете дело вкуса. На корабле, наверное, большинство предпочтет жару, даже самую сильную. Пусть днем тяжело, зато как чудесно ночью. А после сырого холодного дня еще более холодная ночь – плохая компенсация. Для людей, которым надо часто ложиться и вставать, раздеваться и одеваться, теплый климат обладает несомненным преимуществом – проще одежда. Долго ли собраться, когда тебе почти ничего не нужно надевать? Если бы наши собаки могли высказать свое отношение к тропикам, они, вероятно, в один голос ответили бы: «Спасибо, нельзя ли вернуться в более прохладные места?» Их одеяние никак не было рассчитано на плюс 30 в тени, и ведь не переоденешься. Впрочем, неверно думают многие, будто собакам непременно подавая трескучий мороз. Наоборот, они предпочитают тепло и уют. В тропиках, естественно, было чересчур тепло, но они от жары не страдали. Мы натянули над палубой тент от носа до кормы, так что все собаки лежали в тени, а пока они не подвергались прямому облучению солнцем, можно было не опасаться скверных последствий. Насколько хорошо они переносили жару, лучше всего видно, потому что ни одна собака не хворала от перегрева. За весь переход от болезни подохло две собаки, причем в одном случае это была сука, которая произвела на свет 8 щенков. После такого в любых условиях трудно выжить. Что до второго случая, то тут нам не удалось выяснить причину смерти, но это не была заразная болезнь. Больше всего мы боялись какой-нибудь эпидемии, однако благодаря тщательности, с какой отбирались собаки, у нас не было и признака чего-нибудь подобного.